Глава 19, в которой мы с Комаровой впервые начинаем действовать сообща. «Вам не кажется, что Калинин...» Комарова замолчала буквально секунду, будто сомневалась, нужно ли произносить эту мысль вслух, но потом все же высказалась. «Что Калинин не совсем хороший человек. С ним, когда общаешься, словно в мутное зеркало смотришь. Вроде видно отражение, а все равно какая-то грязь мешает». Александра Сергеевна сидела рядом в служебном автомобиле. Мы с ней мчали в сторону населенного пункта, указанного местом предыдущей дислокации в личном деле Филатовой. При этом смотрела Комарова в окно на проносящиеся мимо деревья. Чем-то они ее привлекали. Такое чувство, будто не со мной разговаривает, а исключительно вслух размышляет. «Поточнее объясните, у вас, Александра Сергеевна, такие художественные обороты в речи присутствуют. Позавидуешь?» Я от дороги старался не отвлекаться, хотя, конечно, при том движении, которое здесь имеется, можно и не париться. Машин раз-два я обчелся. Не вообще, конечно, а по сравнению с той же федеральной трассой, привычной мне. Впрочем, слово «привычно» постепенно начинает менять свой смысл. Я все меньше вспоминаю прежнюю жизнь, уже практически никогда. Зато нынешние реалии становятся все ближе и родней. Ужас какой! «С ним что-то не так», — Комарова соизволила наконец оторваться от созерцания красот природы и посмотрела прямо на меня. «Не кажется вам?» Мы выехали с территории завода буквально час назад, но, судя по всему, должны были скоро прибыть на место. Жаль, что навигаторов еще не изобрели. Зато у нас имелась огромная бумажная карта, которую мой штурман разложил на коленях. По этой карте мы и ориентировались. «Мне кажется, здесь со всеми что-то не так, а в первую очередь со мной», — ответил я. Не сдержался, если честно. Естественно, Александра Сергеевна смысла моей фразы не поняла. Вернее, поняла, не дура же она, но по-своему. «Есть такое». Комарова кивнула, соглашаясь с моими словами. «Я постоянно ощущаю состояние неудобства, имея в виду, сколько работаю на заводе. С самого первого дня. Знаете, будто в обувь попал очень мелкий, почти незаметный камешек. Идешь, вроде нормально, а потом неожиданно он впивается в стопу и опять исчезает. Снова его не чувствуешь. Вы про это, да?» «Ага, именно про это», — ответил я Комаровой. Хотя, естественно, говорил вообще не про то. Честно говоря, с огромной радостью вывалил бы ей на голову вообще всю правду. Она правильно сказала, из этого говна нам надо выбираться самим вместе. Это прекрасное «нам» было бы очень в тему и в плане моей ситуации. Как бы все упростилось, если бы я мог поведать Александре Сергеевне полный вариант истории, начиная с момента, когда в меня выстрелили. Хоть одному человеку. Но обойдемся пока душещипательным рассказом про тяжелую судьбу нелегального агента. И так немало. Теперь я хотя бы не один буду с этим разбираться. А вообще, надо посмотреть, чем закончится это путешествие. Неизвестно, что нам принесет поездка на малую родину Филатова и Ведерникова. Мы все-таки решили ковырнуть биографии данных граждан лично, своими ручками, посмотреть своими глазками, послушать своими ушками. Главное, что вместо бабушки нас там не ждал серый волк, образно выражаясь, естественно. Я уже что-то поддергиваюсь от любой информации. Эта информация с каждой новой порцией становится все поганее и поганее. После нашего душевного разговора в номере гостиницы Комарова свалила к себе домой. Потрясающая особа, конечно. Говорят, каждой женщине нужна изюминка. Так вот, у Александры Сергеевны этого изюма просто завались. У меня скоро начнется несварение желудка от этого изюма. Только успеваю привыкнуть к одним причудам или особенностям, тут же по башке «на тебе, Максимка, новую порцию». Комарова заявила, что мы должны спасти не только себя, но и ее родителей, которые, как выяснилось, находятся в Штатах в качестве агентов. Без малого 20 лет бедолаги тусуются в чужой стране, не имея при этом понятия, чем все закончится. И закончится ли в принципе. Вернуться они не могут. Вполне ясно, по каким причинам. Круто, наверное, понимать, что твой ребенок за это время из маленькой девочки превратился во взрослую женщину. А ты, как идиот, ходишь по какому-нибудь американскому городку, изображая из себя добропорядочного гражданина. Я бы чокнулся нахрен. Честное слово. Хорошо, что меня в Беляево закинуло именно сейчас, а не лет на 10 раньше. Мне уже готовый агент достался. Все переживания остались позади. Переживания настоящего Максима Сергеевича, имею в виду. В общем, Комарова сообщила про родителей, и потом резко подорвалась, откланялась и ушла. Сказала, что мне надо подумать, и ей надо подумать, в том смысле, типа, переварить информацию. Я лично ничего уже переваривать не хотел. Я так замудохался ломать голову, носить все страшные тайны и зарабатывать язву на нервной почве, что был бы не против переваривать новые сведения вместе с Александрой Сергеевной. Не в разных местах, а в одном, желательно в постели. Я понимаю, что проблем выше крыши и будущее крайне туманно, но все время, пока мы с Комаровой сидели в номере, даже сквозь поток слов, которым мы с ней обменивались, постоянно думать, а не пристать ли к Александре Сергеевне наглым образом. Между прочим, потребности организма никто не отменял. А мы с Максимом Сергеевичем организм имеем вполне себе крепкий, полный сил. Но Комарова очень резво умчалась из номера, при этом напоследок одарив меня выразительным взглядом, мол, думай, что делать дальше. Я не стал расстраивать девушку и демонстрировать ей свои грязные мысли. Вон, как верит в нашу способность решить все проблемы. Закрыл дверь, лег в постель и заснул. Ибо пошли все нахрен, я устал. Хватит с меня напрягов. От того, что буду ломать голову полночи, вообще ни черта не изменится. Хотя нет, изменится. Я не высплюсь, вот и все. Поэтому утром, когда пришел на завод, впервые за последние несколько дней я был бодр, свеж и готов к свершениям. Комарова ждала в кабинете. Даже интересно, как не приду, она уже на работе. Ночует, что ли, тут? Но прежде меня в коридоре встретил Ведерников. Вот Игорек тоже был и не бодр, и не свеж. У него, мне кажется, даже появился легкий нервный тик. По крайней мере, левый глаз точно дернулся раза два. Впрочем, я лично не удивлен. Приглядывать за Комаровой — то еще удовольствие. А недавно парню вообще пришлось рисковать здоровьем, чтобы организовать нам с Александрой Сергеевной встречу. «Максим Сергеевич! Максим Сергеевич!» — закричал Ведерников, как только я вышел из лифта. Хотя зачем кричать, я его так прекрасно слышу. Еще более прекрасно видно. Учитывая, что для Игоря Леонидовича данный этаж нужным не является, и делать ему здесь теоретически нечего, потому как находится его отдел совсем в другом месте, очевидно, ждал Ведерников конкретно меня. «Слушаю, здравствуйте. Давайте быстрее. Сами понимаете, дел куча». Я остановился, глядя на Ведерникова, который кинулся ко мне как к единственному человеку на земле. При том условии, что остальные все умерли. Я даже не демонстрировал негативных эмоций, хотя они сразу появились. Потому что вполне понятно, Ведерников устроил засаду не просто так. Хочет разговоров. И тут наши с ним желания не совпадают. «Максим Сергеевич!» Игорек в два шага оказался рядом, а потом схватил меня вдруг за руку, прижал ее к груди и голосом, в котором слышалось отчаяние, выдал. «Христом Богом, прошу, освободите меня от этой обязанности, следить за Комаровой, сил нет, честное слово». Я немного охренел, если честно, от столь эмоционального порыва. Видимо, достал Александра Сергеевна Ведерникова так, что он скоро в петлю полезет. А нам не надо очередной загадочной смерти. Сначала не мешало бы выяснить роль данного индивида в истории с Масловым. Наметки есть, но их мало. Нужна полная картина. «Послушайте, Игорь Леонидович, я осторожно потянул свою руку обратно к себе. потому что от потной ладони Ведерникова мне было неприятно. От скользких прикосновений, это первое. Второе, вообще не привык, чтоб всякие мужики мои руки к своему телу прижимали. Я, конечно, понимаю, в данном случае никакого подтекста нет. Ведерников просто готов на колени встать, чтоб я снял с него почетную должность личного сторожа Александра Сергеевна. Но у меня, блин, мышление совсем другое. Мне никакие двусмысленные ситуации не нужны. Я от них нервничаю. А нервничать точно не хочу. В кои-то веки в нормальном настроении с утра проснулся. Не успел на завод явиться, уже хотят это настроение обгадить. Уроды. Но вы же партийный человек, советский гражданин. Ну какое я, Христом Богом? На крайний случай серпом и молотом. Вот как лучше говорить. Я, конечно, отличаюсь от прочих товарищей свободными взглядами, а вот кто-то другой понять не может не понять. Смекаете? Ведерников несколько минут тупо и бестолково на меня смотрел. Потом в его глазах появился зародыш мысли. Здравой мысли. «Шутите?» — выдохнул он с облегчением. Я дернул свою родную, любимую руку сильней. Игорек понял, что неприлично долго держать начальственную конечность, и выпустил ее. «Хорошо, Игорь Леонидович, больше не нужно ходить за Комаровой. Я был занят, теперь сам разберусь». Ведерников качнулся было в мою сторону, видимо, снова планируя схватить какую-то из частей тела. Но тут же, к счастью, сообразил, делать этого не нужно. По моему лицу вполне понятно, я не люблю столь бурное выражение признательности. «Спасибо, Максим Сергеевич!» Игорек чуть не плакал от счастья и облегчения. Похоже, потаскала его Комарова за собой нехило. Я развернулся и пошел к кабинету. Ведерников тоже пошел, но в противоположную сторону. Однако буквально сразу вдруг остановился и снова догнал меня. «Максим Сергеевич, я тут когда ходил за Комаровой, ходил, иногда даже бежал». Ведерников нервно вздрогнул, а взгляд у него стал на мгновение стеклянный. Наверное, вспомнились последние дни в деталях. «В общем, просто хотел спросить, зачем это надо было? Комарова стала таким важным человеком. Нет, слухи всякие ходят, что вы с ней, но...» Игорек замялся, не зная, как сказать начальству, будто оно имеет интимное отношение с подчиненными. Не со всеми, конечно, с одной. «Я с ней что, конкретики добавьте?» «Нет, ничего». Ведерников немного взбледнул. Голос у меня звучал совсем не ласково просто, абсолютно не переживая своей репутации. А репутация Александры Сергеевны тоже, по крайней мере, в этом плане. У нас такие скелеты в шкафу, и у нее, и у меня, что вопрос непорочности или морального облика вообще полная ерунда на фоне этих скелетов. Но взбедил сам факт. Зачем совать свой нос, не пойму. У них тут полный набор. Шпионы, убийцы, просто идиоты. А людей волнуют, пёхаю ли я Комарову. Лучше бы так за собой следили, каждый. Просто каждый сам за собой. Глядишь, совсем проблем было бы в разы меньше. Ну, а раз ничего, то будьте любезны, Игорь Леонидович, свалите в свой отдел и займитесь своей работой. Я понятно говорю? Конечно, конечно. Ведерников так затряс башкой, что я испугался, как бы она у него не отвалилась. Впрочем, сейчас несчастный случай был бы в тему. Можно было бы все свалить на него и добиться, чтоб завод убрали из маршрута делегации. Хотя, с другой стороны, ничего это уже особо не решит. Мне просто прикажут грохнуть Фиделя прямо посреди улицы. Да и к Ведернику имеются вопросы, особенно про связь Игорька с Филатовой, которая, в свою очередь, тоже по уши завязла в ситуации со смертью Маслова. Серпентарий, блин. Тем не менее, моим тоном Ведерников проникся в одно мгновение. Он рванул в сторону лифта и уже не оглядывался, а я направился, наконец, к кабинету. И вот там как раз меня ждала Александра Сергеевна. За столом с хмурым выражением лица. «Доброе утро», — вежливо сказал я, едва вошел в помещение. «То, что мы культурные люди, хоть и вражеские агенты, культуру нам прививали с детства, а вражеским агентом мы стали совсем недавно». «Думаете, доброе?» — ехидно поинтересовалась Александра Сергеевна. «Я вот, например, до рассвета не могла заснуть, думала о нашем разговоре». Здорово. И как?» «Что как?» Комарова нахмурилась еще сильнее. «Как думалось?» Я прошел к диванчику и плюхнулся на него. Александра Сергеевна поднялась из-за стола, освободила мое место. Перед ней, кстати, были разложены папки с личными делами. Опять. Скоро завою от вида этих папок. «Максим Сергеевич, вы думаете, у нас много поводов для шуток?» Комарова обошла стол и замерла прямо напротив меня. Это было крайне неудобно, потому что она стояла, а я сидел. «Поводов для шуток у нас огромное количество. А вот поводов для радости и смеха ни одного. Давайте не будем устраивать соревнования, кто больше скажет колкостей. Лучше объясните, зачем вам понадобились снова личные дела?» «Хорошо». Она вообще не стала спорить. Я даже почувствовал желание протереть глаза, дабы убедиться, Александра ли Сергеевна передо мной. «Помните, о чем вчера говорили? Уверена, нам нужно выяснить подробности прошлого Филатова и Ведерникова». Послушная Комарова немного меня напрягала. Немного это слабо сказано. Сильно напрягала. Потому что послушная Комарова может говорить одно, а сама тем временем в голове думать совершенно другое. «Александра Сергеевна, к вам имеется такой же вопрос. Вы хорошо помните наш вчерашний разговор? Про Фиделя Кастро, например. И сядьте уже куда-нибудь. Можете обратно на мое рабочее место. Я нервничаю, когда вы нависаете сверху. Так и кажется, сейчас мне на башку опустится что-то тяжелое». «Я ведь уже извинилась за тот раз». Комарова вспыхнула и смущенно отвела взгляд. Она, кстати, выглядела очень милой, когда смущалась. «И по голове вас никто не бил. Зачем перевираете? Просто не подумала, что болтушка может причинить такой вред». «Если бы вы знали, как много изменила ваша чертова болтушка. Сядьте». Я помолчал, а потом добавил: «Пожалуйста». Комарова опять выполнила мою просьбу без споров. Вернулась обратно за стол. Потом в течение 10 минут обрисовала мне свои мысли. Они были следующими. Кастро — это, конечно, проблема. Но именно сегодня ее решить невозможно. А вот отправиться туда, где предыдущие годы жили Ведерников и Филатова, нам ничто не мешает. Потому что Александра Сергеевна уверена, Ниночка как-то связана с человеком, который мог оказаться предателем и гнидой, так его называл Ершов. А если это действительно так, нам будет за что зацепиться. Да и с Филатовой тогда разговор совсем другой начнется. Ведерников опять же, с ним тоже надо выяснить подробности. Но самое главное, Комарова была уверена, эта информация поможет нам и в остальном, в том числе с Фиделем. «Не могу объяснить». Она посмотрела на мое лицо, которое имело весьма скептическое выражение, и сразу уточнила: «Пока не могу. Но я чувствую, все связано. Дед говорил, случайностей не бывает. В каждой случайности есть закономерность, понимаете?» «Понимаю, Александра Сергеевна. Понимаю, что выбора у меня нет. Уже знаком с некоторыми чертами вашего характера. Поэтому едем. Вы смотрели адреса, верно?» Я встал с дивана и кивнул в сторону папок, разложенных на столе. «Да, все записала, вот». Комарова показала мне листочек, на котором действительно значились и населенные пункты, и улицы, и номера домов. Насколько я помню, Филатова жила в деревне, а Ведерников в районном центре, но находятся эти поселки рядом. «Хорошо, идемте искать Калинина, заберу у него ключи от машины». Я вышел из кабинета, Комарова топала следом. Через полчаса мы уже двигались в сторону выезда из города. А теперь, почему-то, как выяснилось, Александра Сергеевна в список подозреваемых добавила еще и Владимира Александровича. Я не испытывал симпатии к особисту. Более того, уверен, во многих моментах он мне врал. Но прежде, чем мы тряхнем Калинина, надо разобраться с этой сладкой парочкой, с Филатовой и Ведерниковым.